Глава 18. Мы все-таки отправились в небосклон, самую известную дорогую ресторацию столицы. Не слишком люблю это заведение, но пора формировать новый образ. Ты же не против, если о тебе напишут в газетах? Поинтересовался Венс, помогая мне забраться в карету. Я ощутила, как меня закручивает в водоворот событий, на фоне которых возня с печатью добрых намерений покажется совершенно никчемной. «Смотря что станут писать», — сказал осторожно. «Разное, и хорошее, и плохое. Поначалу плохого будет больше». Я остановилась. «Венс, все слишком быстро. Я плохо понимаю, что происходит». «Тороплюсь, да?» «Торопишься». Дракон притянул меня к себе и обнял. Я замерла, пытаясь понять, снится мне все это или происходит на самом деле. «Интересная штука, объятия. Казалось бы, мелочь, а какие приятные ощущения». Когда мужчина, из-за которого так колотится сердечко, прижимает к себе, кажется, что ты под защитой. Как будто он способен уберечь тебя от чего угодно. «Прости, я-то для себя давно все решила, а ты, кажется, в шоке», — заметил Венс. «Есть немного. Я думала, что мы будем говорить об артефакте, и не думала, что узнаю о своем отце такое. И что ты предложишь стать твоей невестой? Если честно, я еще не осознала, правильно ли все поняла. И мама, с ней-то что происходит? Точнее, между ней и его величеством? Поступим так. Едем в небосклон. Ты там ешь хоть что-нибудь. Наверняка с самого утра от волнения не ела, верно?» Я согласно кивнула, глядя на Венса снизу вверх. «А пока мы едем, у тебя будет время свыкнуться с мыслью о том, что ты станешь моей невестой, а потом и женой. А я просто буду тебя обнимать. Чтобы сделать это было проще. Идет? Наверное, мне стоило бы возмутиться такому самоуправству, но ваш план не вызовет у меня отторжения, лорд Харикейн», — шепнула я, мечтая не только об объятиях, но и об одном маленьком поцелуе с драконом. Первом, настоящем поцелуе в моей жизни. Мы сели в карету, и Венс тут же притянул меня к себе. Взял за руку, принялся перебирать и массировать пальцы, заставляя таять от этих ощущений. Но было кое-что, что не давало мне полностью расслабиться. «Так что происходит между мамой и его величеством? Мне показалось, что они флиртуют?» «Ты не ошиблась. Дядя давно подумывал жениться снова и попробовать завести детей. Возможно, он определился с кандидатурой на роль их матери». «Хочешь сказать, его выбор пал на мою маму?» — изумилась я. «А почему бы и нет? Она ему очень понравилась. Признаться, я давно дядюшку таким не видел. Уверен, леди Миарон старшая и единственная женщина во всем мире, кто сумеет преодолеть проклятие». «Что за проклятие? О чем ты?» «То самое, из-за которого император лишен возможности иметь наследников. Но это секрет». «Какой ужас! Я думала, черные драконы не подвластны проклятиям». «Так и есть. Но оно срабатывает иначе, не дает его женщине забеременеть. Рикошетит в нее». «Так вот, почему его величество бездетен?» Меня только что посвятили в семейную тайну императора, и стало немножко не по себе. Да, дядя развелся, зная, что императрица очень хотела детей. Брак был династическим. Они не испытывали друг к другу большой привязанности, только глубокое уважение, которое лишь укрепилось, превратившись в настоящую дружбу после развода. Я ничего не знала о том, что стало с ее величеством после. Об этом не было принято говорить. «Думаешь, у бывшей императрицы все хорошо?» «Уверен. Ее величество очень нравилось сводному брату императора. Дядя не стал препятствовать их союзу, и у них родился и вырос прекрасный, хотелось бы надеяться, сын. Кстати, ты с ним уже знакома». Венс широко улыбнулся и многозначительно шевельнул бровями. «О, боги, только не говори, что это ты!» «Ну, я. Разочарована?» «Венс!» Новое открытие ошеломило меня не меньше предыдущих. Наверное, для кого-то все сказанное не было секретом, но я старательно отлынивала от изучения книги знатных родов Ирландии, искренне полагая, что мне это никогда не понадобится. Дракон не стал заострять внимание на моем невежестве и продолжил рассказ. Артефакт плодородия был похищен более 300 лет назад, а затем утерян. Информация об этом засекречена, а точное местонахождение неизвестно. Только примерный район, весьма обширный. Артефакт размером с крупную бусину. Собственно, это просто каменный шарик коричневого цвета. Ничего из ряда вон. «Все равно, что искать иголку в стоге сена», — заметила я разочарованно. «Верно. Во время его поисков твой отец наткнулся на ячейку темных жрецов, которые занимались тем же. Он разоблачил их, но, к сожалению, все закончилось трагично». «Не могу в это поверить», — я покачала головой. «Но сейчас-то удалось выяснить, где артефакт. Варсонов допросили?» «Ныне живущие члены рода знают только то, что он где-то на ранее принадлежавших им территориях. Это сузило район поисков». «Вы нашли его? Я не могла поверить, что отыскать такой крошечный предмет вообще возможно». «Да, но вот что я скажу. Где бы он ни находился, все равно оказывает положительное влияние на всю империю». «Получается, Варсонам не было нужды устраивать всю эту войну?» «Совершенно верно. Они и без того были подвержены его положительному воздействию». «Их хозяйство процветало так же, как и наше, но людям всегда хочется большего», — заметила я. «Ты права. Но история с этим артефактом оказалась куда сложнее и одновременно интереснее. Спасибо декану Дарментару. Он высказал одну идею, которая раньше и в голову никому не приходила. И она оправдалась. Но ты, наверное, тоже не поверишь. Мне кажется, или ты сейчас выдаешь мне государственные тайны одну за одной? Начинать переживать?» «Только те, что напрямую касаются тебя и твоей семьи, учитывая новых родственников. Ты сейчас о твоем будущем муже и будущем отчиме», — не моргнув глазом, заявил Вэнс. У меня от его слов даже голова закружилась. «Ты так уверен, что моя мама станет новой императрицей? Она же простая фермерша». «Поверь, управление фермой и государством не так уж сильно отличается. А еще у нее есть огромное преимущество перед всеми женщинами нашей империи». «Это какое же?» «Артефакт плодородия. Он у нее внутри». «Что?» Я уставилась на дракона широко открытыми глазами, не в силах поверить тому, что услышала. «Так вышло, что твоя мама его проглотила еще в детстве. Случайно. Об этом никто не знал до дня, когда Гилберт попытался тебя похитить. Она и сама с трудом вспомнила, как это произошло. Естественным образом артефакт не вышел, а принял нематериальную форму, вступив с ней в магический симбиоз. Такого никто не мог предусмотреть. Но разве это возможно?» Моему удивлению не было предела. «Не знаю. Вряд ли кому-то раньше приходило в голову глотать уникальные артефакты, чтобы проверить, что из этого выйдет». Дракон улыбнулся. «Мама очень слабый маг», — заметила я. «Ты уверен, что не ошибся?» «Это из-за артефакта. Он поглощает все излишки ее магии, преобразует их и отдает старицей. Просто в другом виде. Вот взять, к примеру, тебя и твою сестру. Ваша магия уникальна». Тут я была с Вэнсом согласна. «Поэтому ты решил жениться на мне?» — задала я вопрос раньше, чем успела подумать. «Я решил на тебе жениться, потому что ты та самая, с кем я готов провести эту жизнь. И неважно, есть у тебя магия или нет, Эмили». «И когда же ты это понял?» — спросила я тихо. «Пожелал я этого еще в купе поезда, когда увидел тебя спящей. А понял немного позже. Во время нашей встречи у дома Шейда и Амины». Сердце сладко замерло от воспоминаний о том, как Вэнс держал меня в объятиях, и от того, что это случилось куда раньше, чем он узнал про артефакт плодородия в нашей семье. «Надо же! А я считала, что тебя раздражаю», — решила я повредничать. «Так и было. Сначала ты меня просто бесила страшно. Тем, что принадлежало другому. Я старался думать о тебе как можно хуже, чтобы перестать думать совсем. Но потом выяснил, что я идиот, а ты попала в беду». Такое признание мне польстило. «И тогда ты бросился спасать меня, как рыцарь в доспехах. Кстати, ты умеешь обращаться с мечом?» «С мечами, а также с копьями, пиками, сюрикенами, саблями, ятаганами, топорами, дубинками, палашами». «Все-все, достаточно. Ты настоящий оружейный полиглот, если так можно сказать». «Не только оружейный». Вэнс игриво пошевелил бровями. «Ух ты, скажи-ка что-нибудь на незнакомом мне языке». «На каком же?» «Ну, на любом. Я только один знаю». Вэнс назвал несколько вариантов, и все мне были незнакомы. «Тогда давай на самом обычном, на твой взгляд». «Хорошо», — дракон задумался. «Эмили, Гзаатху, Гхарниш, Втангахар, Дразил, Мордо, Калзишан, Веретнагузул, Шулмарак, Фангор, Картун, Драконзиш, Аскор, Вак, Моргул, Аках, Зантуракха». Я хлопала ресницами, слушая неблагозвучное шипение и резкие интонации. «Ты же это выдумал, да?» — спросил недоверчиво, когда он закончил. «Представляешь?» «Но нет, это язык темных жрецов». Он широко улыбнулся. «Ладно, допустим, ты не шутишь. И что это означает?» Я сказал: «Эмили, выходи за меня». Вроде бы нигде не ошибся. Вэнс задумался, а я хихикнула. «Невест состарится раньше, чем это дослушает, или выйдет замуж за другого». «Ну, темные жрецы вообще предложений не делают. Это я попытался с нашего переложить. Так что ты мне ответишь, Эмили?» Наши взгляды встретились, и мне показалось, что я взмываю в серое небо и парю, наслаждаясь его спокойствием и нежностью, и одновременно готовлюсь прыгнуть в пропасть. «Как сказать «да» на темно-жреческом?» — спросила я, смущенно потупив взгляд. «Это долго и звучит слишком уж неприлично для наших ушей. Скажи лучше на родном». Я посмотрела Вэнсу в глаза и увидела там напряженное ожидание, но из хулиганских соображений заявила: «Повтори-ка тогда свой вопрос на понятном мне языке, а то, мало ли, я должна знать, на что соглашаюсь». Глаза Вэнса сверкнули в полумраке кареты, но он послушно повторил: «Эмили, ты станешь моей женой?» «Я бы очень этого хотела, честно. Но она все еще здесь». Я подняла руку и продемонстрировала ему печать на запястье. «Точно, как это я мог забыть? Иди-ка сюда, моя милая». Вэнс подхватил меня и усадил к себе на колени. Наши лица оказались почти на одном уровне. «Ты точно знаешь, что делать?» — шепотом поинтересовалась я, предчувствуя что-то замечательное. «Что-то, после чего я уже не буду прежней». «Уверен», — сказал Вэнс и поцеловал меня. Когда наши губы соприкоснулись, сердце застучало так быстро, что я подумала, сейчас умру от счастья и нежности. Поцелуй стал глубже, руки Вэнса стиснули меня крепче, и я едва не застонала от незнакомых мне доселе ощущений. Жар хлынул по венам, затопив все мое существо, свернулся ласковым котенком в животе, заставил замереть на миг колотящееся, плененной птицей сердце. А вместе с ним в меня влилась магия дракона. Вэнс отпустил меня внезапно, прижал к себе, гладя по волосам. Он молчал, только высоко вздымалась его грудь, и гулкими, мощными ударами билось сердце, эхом отдаваясь у меня внутри. Я украдкой посмотрела на свое запястье и ахнула. Магия и страсть дракона уничтожили ядовитую Ви, стерли ее и выжгли магические корни из моей ауры. Бедный Гилберт. Наверное, ему пришлось, ой, как несладко в этот момент. Я представила, как он кричит и корчится от боли. Ничего, будет знать в следующий раз, как использовать хорошие идеи во вред, а заодно немного научится самостоятельности. Вместо печати добрых намерений на моем запястье проступил ажурный браслет, мягко сияющий серебром. Я мгновенно поняла, что именно это означает. Ахнула и уставилась на дракона во все глаза. Вэнс взял мою руку и поднял, разглядывая новое украшение, как уже делал однажды, а затем продемонстрировал свое, украшенное похожим магическим знаком. «Светлые боги, это же правда! Я твоя истинная пара!» — выдохнула я, пытаясь найти ответ в глазах своего жениха. Вэнс медленно кивнул. «Редкое в наше время явление. Не думал, что испытаю подобное». От нахлынувших чувств он уткнулся носом мне в волосы. «Вэнс, это лучшее украшение, которое мне когда-либо дарили. Теперь я не смогу тебе отказать. Я выйду за тебя, Вэнс Харикейн, рыцарь мечей и дракон урагана». «Эмили, ты сделала меня самым счастливым мужчиной в мире. Иди сюда, моя маленькая».